Город горя. Солнце было еще в зените, когда вардены подошли к стенам Урбаэна. Роран слышал крики тех, что шли впереди, и первыми поднялись на вершину холма. Он с любопытством посмотрел туда поверх головы гнома, идущего перед ним. А когда и сам добрался до вершины холма, то остановился на минуту, как и все прочие воины до него, чтобы полюбоваться открывающимся видом. Склон холма был пологим и мягко спускался в обширную равнину, усеянную бесчисленным множеством ферм, мельниц и просторных усадеб, напомнивших ему усадьбы Блисса Роуза. А где-то на расстоянии 5 миль, на том краю равнины, виднелись внешние крепостные стены Урбаэна. В отличие от Драслеоны, столица была целиком окружена мощными высокими стенами. Даже с такого расстояния Рорану было ясно, что стены Драслеоны и Ароуза по сравнению с этими – просто детские игрушки. По его прикидкам, они были по меньшей мере футов 300 в высоту. На широком верхнем крае стены виднелись баллисты и катапульты, расставленные на одинаковом расстоянии друг от друга. Все это весьма встревожило Рорана. Эти орудия будет весьма сложно убрать. Они, несомненно, защищены магией. К тому же он по опыту знал, какими смертельно опасными могут быть эти метательные машины. За стенами виднелся густой лабиринт городских строений, созданных и людьми, и, как догадывался Роран, эльфами. Самые выдающиеся из эльфийских строений – 6 высоких изящных башен из зеленого малахита. Образовывали как бы некую арку, за которой, видимо, находилась самая старая часть города. У 2 башен не было крыши, и Рорану показалось, что кроме этих 6 там есть еще 2, точнее то, что от них осталось. Но развалины их почти полностью скрыты нагромождением домов, построенных значительно позже. Впрочем, более всего Рорана интересовали не городская стена и не здания, а то, что большая часть города лежала в тени огромного каменного выступа, должно быть более полумили в ширину и футов 500 в толщину. Этот навес образовался на одном из отрогов мощной пологой горы, раскинувшихся к северо-востоку от города. На этом скалистом отвесном утёсе виднелась еще одна стена, такая же, как и та, что окружала весь город, и несколько сторожевых башен. А в задней части углубления, похожего на гигантскую пещеру и образованного нависающим выступом, спряталась гигантская цитадель со множеством сторожевых башен и парапетов. Цитадель значительно возвышалась над остальным городом и почти царапала своими крышами брюхо скалистого выступа. Самыми впечатляющими были ворота в передней стене крепости. Огромные и глубокие, как пещера. Казалось, в них с легкостью могли бы пройти рядом с Сапфирой Торн. Урора наёкнула под ложечкой. Если воспринимать эти ворота как некий указатель, то черный дракон Шрюкан достаточно велик, чтобы даже в одиночку стереть с лица земли всю их армию. «Ох, лучше бы Эрагону с Сапфирой поторопиться!» – думал Роран. «И эльфам тоже!» Судя по тому, что он уже видел, эльфы, может, и способны противостоять атакам черного дракона. Однако даже им пришлось бы туго, если бы они захотели убить Шрюкна. Все это и еще многое другое промелькнуло в мыслях Рорана, пока он стоял на вершине холма, глядя на цитадель Глиботорикса. Затем он развернулся и потянул за повод Сноуфайра. Белый жеребец всхрапнул и пошел за хозяином, усталой походкой спускавшимся по извилистой дороге в низину. Роран, разумеется, мог бы ехать верхом. Собственно, так и предполагалось, поскольку он был командиром полка. Но после той вылазки в Ароус он прямо-таки возненавидел езду в седле. А потому шел пешком, на ходу пытаясь решить, как лучше штурмовать этот неприступный город. Каменный карман, в котором так уютно устроился Урбаэн, не позволял напасть на него ни с флангов, ни с тыла, да и сверху, пожалуй, тоже. А это наверняка послужило причиной того, что эльфы некогда выбрали именно это место для своей столицы. «Если бы нам удалось как-то взорвать этот скальный утёс, мы могли бы сокрушить цитадель и большую часть города», – думал Роран. Но это казалось ему нереальным, поскольку нависающий выступ был слишком мощным. «Также можно попытаться взять стену, что высится на холме, а потом оттуда забросать камнями и залить кипящим маслом тех, кто внизу. Хотя это, пожалуй, нелегко сделать». «Сражение придется вести, поднимаясь по склону, и потом еще эти стены. Возможно, эльфы смогут. Или куллы. Куллам эта идея, наверное, даже по душе придется». Река Рамор протекала в нескольких милях к северу от Урубаена. Слишком далеко, чтобы помочь Варденам. Сапфира смогла бы, конечно, прорыть достаточно глубокий канал и отвести воды реки. Но даже ей на это потребовалось бы не одна неделя. А Варденам, не имевшим достаточного запаса провизии, несколько недель здесь было не продержаться. В лучшем случае несколько дней. А потом пришлось бы голодать или распустить войско. Таким образом, единственная возможность – это нанести удар первыми, не дожидаясь удара Империи. Хотя Роран вовсе не был уверен, что Гальбаторикс действительно ударит первым. Пока что он, как ни странно, позволил Варденам подойти к его столице почти вплотную. «С какой стати ему рисковать собственной головой? Чем дольше он выжидает, тем слабее становимся мы», – думал Роран. А это означало фронтальный штурм. Безумную, наглую атаку на открытом пространстве. И это при наличии таких мощных стен, которые ничем не пробьешь, которые слишком высоки, чтобы с легкостью на них взобраться. Особенно, когда в твоих воинов непрерывно стреляют из луков и различных боевых машин. Когда Роран себе это представил, холодный пот выступил у него на лбу. Ведь вардены просто полягут, там точно стадо скота. Роран выругался. «Нас тут будут разносить в клочья, а Гальбаторикс будет сидеть на троне да посмеиваться. Если бы мы сумели подобраться к стенам достаточно близко, тогда солдатам на них невозможно было бы в нас стрелять. Но тогда они запросто могли бы поливать нас кипящим маслом и осыпать градом камней». Даже если бы варденам и удалось проломить стены и ворваться в город, там предстояли бы кровопролитные сражения с немалой армией Гальбаторикса. А кто его знает, каких воинов он сумел себе создать с помощью своей магии? И какова стойкость обычных солдат из его войска? Станут ли они сражаться до последнего вздоха, или их можно чем-то испугать? Устоят ли они, или побегут с поля боя, если наступление варденов окажется слишком мощным? И главное, какие магические средства использует Гальбаторикс? Согласно сообщениям шпионов, во главе армии Урубаена Гальбаторикс поставил какого-то графа Барста. Роран никогда прежде об этом лорде Барсте не слышал. А вот Джурмундур после рассказов шпионов сильно встревожился. Да и люди в полку порассказали Рорану немало всяких историй, которые убедили его, что это настоящий злодей. Говорили, что лорд Барст владел обширным поместьем неподалеку от Гиллида. Но вторгшиеся туда эльфы заставили его это поместье оставить. Говорили также, что вассалы Барста всегда испытывали перед ним смертельный ужас, поскольку он вмешивался в любые споры, жестоко наказывая спорящих. А преступников или тех, кого считал в чем-то неправыми, предпочитал попросту казнить без суда и следствия. Правда, ничего особенного в этом не было. Многие лорды в Империи пользовались репутацией жестокосердных злодеев. Но Барст, похоже, был не только безжалостен, но и впечатляюще силен, а также невероятно хитер. Судя по тому, что Роран успел о нем услышать, он отличался незаурядным умом, хотя и был явно полным мерзавцем. Было ясно, недооценивать такого врага недопустимо. Кроме того, вряд ли Гальбаторикс поставил во главе своего войска слабака или тупицу. И потом, нельзя было забывать о том, что в Урубаэне имеются еще Мурток с Торном. Гальбаториксу, возможно, и выходить из своей крепости не придется. ведь город наверняка будут защищать Красный Дракон и его всадник. Эрагону и Сапфире придется выманить их и увлечь за собой, иначе нам Мурубаен ни за что не взять. Роран нахмурился. Это будет действительно проблема. Мурток сейчас сильнее Эрагона, а значит Эрагону непременно понадобится помощь эльфов. И снова горькое чувство досады и гнева охватило Рорана. Да чего же противно было вечно зависеть от тех, кто способен использовать магию. Когда речь идет о силе и хитрости, соперники могут восполнить нехватку одного за счет другого. Но если тебе не дано пользоваться магией, а твой противник это умеет, тут уж ничего не поделаешь. В отчаянии Роран поднял с земли камешек, как учил его Эрагон, сказал «Стэннер, Риза!», требуя, чтобы камень поднялся в воздух. Но камень так и остался лежать у него на ладони. В его руках камешек всегда оставался неподвижен. Роран фыркнул и отшвырнул камешек на обочину дороги. Его жена и будущий ребенок находились сейчас в лагере. Им грозила нешуточная опасность, а он ничего не мог поделать. Не мог же он убить Муртага или Гальбаторикса. Роран стиснул кулаки и представил себе, что ломает своим врагам кости. «Может, нам лучше сбежать отсюда, пока не поздно?» Впервые в голову ему пришла подобная мысль. Он знал, что на востоке есть земли, куда Гальбаториксу не дотянуться. Плодородные равнины, где обитают только кочевые племена. Если бы и другие жители Карвахала пошли с ними вместе, можно было бы все начать сначала и быть свободными от власти Империи Гальбаторикса. Роран отогнал эти мысли, чувствуя себя отвратительным предателем. Неужели он покинет Эрагона, свой полк, людей, которые ему верят, землю, которую считает своей родиной? «Нет. Я не позволю, чтобы мой ребенок родился и жил в таком мире, где правит Гальбаторикс. Лучше уж умереть, чем вечно жить в страхе». Это, разумеется, по-прежнему не решало вопроса о том, как Варденом взять Рубаэн. Во всех прежних случаях Рорану всегда удавалось отыскать некое слабое звено в обороне неприятеля, и эту слабину он с успехом использовал. В Карвахале неудачная атака Раззаков позволила ему убедить односельчан, что и они могут успешно сражаться. В сражении с Ургалом Ярбогом таким слабым местом оказались страшные рога этого чудовища. В Ароузе им помогли каналы, но здесь, в Рубаэне, Роран не видел ни одного слабого места, ничего такого, где можно было бы обратить мощь противника против него же самого. «Если бы у нас было больше провизии, я бы просто подождал и уморил их голодом. Это было бы лучше всего. Все остальное – чистое безумие». Но, как и сам уже прекрасно понимал Роран, любая война, по сути дела, это бесконечная череда безумств. «Магия – вот единственный способ», – в итоге решил он. «Магия и Сапфира – только это может спасти нас». «Если нам удастся убить Муртага, тогда либо Сапфире, либо эльфам с их магией придется помочь Варденам пробиться внутрь этой цитадели». Роран сердито сдвинул брови, чувствуя во рту противный, кислый привкус, и ускорил шаг. Чем скорее они разобьют лагерь, тем лучше. Он сильно натер себе ноги, постоянно идя пешком. И если уж ему суждено умереть во время бессмысленного штурма этой твердыни, то, по крайней мере, перед этим он хотел бы получить горячий обед и хорошенько выспаться.